Глава 27. Как часто за всю эту луну я представляла, каково это быть парой кому-то. Положа руку на сердце, скажу. Часто. Засматриваясь на собственных учителей и стража, я нет-нет и представляла себя в роли того самого сокровища. А ведь теперь все сошлось. И его клятва, его забота, командирские замашки — и мои сны. Подсознание показывает мне противоборство двух таких разных драконов. Одному я отдала свое сердце, второй признал во мне сокровище. «Ты идешь?» Хакон уже спустился на первый этаж и, развернувшись, смотрит. «Иду». Киваю, медленно качнувшись, шагаю и смотрю на него сверху вниз. Рассматриваю то, что не разглядела за весь месяц. Он красив. Хотя в этом мире это в порядке вещей, но его красота совершенно другая, холодная, аристократическая. Он ниже Кая и Аскольда, и уже по комплекции. Но в нем спрятана грация и сила, огромная сила. Это чувствуется даже моей половинчатой демонской кровью. У него аристократические черты лица. Белая фарфоровая кожа, прямой нос, высокий лоб, брови в разлет, не сильно широкие, чуть темнее волос. Округлый подбородок без единой растительности, губы чуть тонковаты. И глаза льдисто-голубые. Когда он злится или раздражен, они темнеют, становясь гиацинтовыми. Он весь ладный, стройный, узкие бедра, прямые ноги и аристократические руки с узким запястьем и длинными пальцами. Платино-белые волосы, чуть ниже плеч, шелковистые и густые. Его дракон такой же белоснежный, как и его волосы, и одежду Хакон выбирает светлых тонов. Почти всегда его костюм — это разные оттенки белого. Я спросила как-то, почему он одевается в светлое. Ответ был прост. Так не сильно жарко. И вот это воплощение силы, мужества, аристократии выбрал меня? Какую-то приютскую полукровку с чужой душой? Или не меня, а Герду? Дошла до предпоследней ступени и остановилась от пронзившей догадки. Сейчас я была выше него. И ему приходилось задирать голову, но даже в таком положении он выглядел властным. «Там, на севере, ты летал по площади и искал Герду? Она...» «Я искал тебя», — перебивает Хакон и преодолевает одну ступень, зажимая и зарываясь в волосы пальцами. Он держит мою голову, чтобы смотреть прямо в глаза. «Я искал тебя». Твердо, со сталью и разделяя каждое слово, произносит ледяной дракон. «Душу из другого мира, женщину, умершую на земле, тебя, Ирина Власова». «Это фамилия мужа». Зачем-то уточняю я, пригвожденная его властной энергетикой, запахом и собственными ощущениями. Но Хакон уже не слушает. Уверенно запечатывает рот своим и целует. Упираюсь ладонями в грудь, хочу отстранить, но лишь царапаю по лацканам удлиненного пиджака. Поддаваясь этим властным твердым губам, горячему языку, что пытается проникнуть глубже и ласкает мои губы, я совру, если скажу, что не хочу этого поцелуя, но держусь. Держусь, даже дыхание задерживаю, потому что боюсь себя, своего желания. Боюсь снова броситься в этот омут и поверить. И Хакон прекращает натиск. В последний раз прижимается губами и отстраняется. Его руки безвольно падают, и он отступает. Во взгляде тревога и разочарование. «Я подожду, Ира». Говорит он спокойно. «Если нужно, Я готов ждать тебя вечность. Только тебя. Подходи к полигону. Тебе нужно поесть». Он разворачивается и уходит, оставляя меня совершенно одну в обледеневшем холле общежития. Провожу пальцами по губам, смахивая капельки льдинок, и делаю глубокий вдох. «Опять это нестабильное здесь все заморозило!» Слышу капризный голос нашей звезды первогодок. «Таминиэль!» «Эй ты, полукровка!» Я разворачиваюсь и вижу компанию эльфиек-однокурсниц. Они спускаются со второго этажа, ежась от холода. «Исправь здесь все или вали на свой север!» «Мне вполне нравится. Красиво получилось. Совершенно не злюсь и широко улыбаюсь. Какие бы у меня ни были душевные переживания, никому не покажу слабости. И унижать себя не дам. Не нравится? Не мои проблемы». «Я знаю, что ты делаешь!» Цедит малолетка и доходит до меня, и даже не боится моей нестабильности. «И что же?» Скрещиваю руки на груди. «Лишь притворяешься таковой, чтобы привлечь внимание нашего профессора», заявляет Тами и смотрит на меня высокомерно. «Ты хоть знаешь, от кого беременна?» «От Кая». Наглею совсем, но выпаливаю раньше, чем успеваю сообразить. Нужно предупредить демона, а то разозлится, что я тут его именем разбрасываюсь. Но видеть ошалело шокированные лица пятерки красавиц стоило такого вранья. Они хлопают пушистыми ресницами и смотрят, как барашки на новые ворота. Такие смешные, вздрагиваю от тяжелых и теплых ладоней на плечах и задираю голову. А вот и сам демон пришел. Интересно, слышал? Злится? Не хочу из-за дурного языка портить с ним отношения. «Ты чего застряла?» спрашивает, сжимая плечи и практически не смотрит на эльфиек. «Я тут опять с силой не справилась». «Это я вижу!» смеется здоровяк и быстро устраняет все последствия. «Пойдем поужинаем. Мы там уже стол накрыли, а завтра хотим в Мейрит съездить. Поедешь?» «Поеду». Киваю. «Очень хочу на север. Просто безумно». Кай усмехается и подталкивает меня к выходу. Мы заворачиваем за угол, и я торможу, останавливая здоровяка. «Прости, что прикрылась твоим именем. У тебя же не будет проблем из-за моего вранья?» «Все хорошо, Ира!» Лучисто улыбается здоровяк. «Мне даже приятно!» Сказав это, он продолжает путь, а я стою и соображаю, перевариваю. Какому мужику, даже самому благородному, будет приятно, если ему припишут чужого ребенка? Догоняю его и, тормозя за предплечье, разворачиваю. Он удивленно смотрит, а в глазах такая гамма веселых эмоций, даже гордость плещется. «Я перестала понимать этот мир, ментор». «Ты мое сокровище, Ирина. Ребенок — часть тебя, значит, тоже мой». Добивает Кай. «И твое?» Прищуриваюсь, вспоминаю нашу первую встречу и его запальчивое «Вот я тебя и нашел, мое сокровище». Разжимаю сведенные в судороги пальцы и отступаю. «Ты куда? А ужин?» Недоуменно басит здоровяк, а я бегу. Бегу далеко-далеко. Мне нужно просто побыть одной. Подумать. Троица следует за мной. Слышу их, но они не догоняют. Просто идут за мной, давая это чувство небольшой свободы. Рыкнув, заворачиваю в загон для животных. Надеюсь, они меня потеряют. Останавливаюсь у большого вольера. Внутри, свернувшись калачиком, дремлют пушистые гиганты. Из-за моего вторжения один из них просыпается и высовывает морду из-под крыла. Приплюснутую кошачью морду, как у земных экзотов. Большие круглые глаза взирают заинтересованно, а приплюснутый нос шевелится. Он нюхает меня. Красивый кот, точнее друг. Большой такой, даже больше тигров или львов. Если бы не костяной капюшон, закрывающий часть головы и лба, да крылья, перепончатые за спиной, вообще не отличило бы от кота. Что-то унюхав, этот здоровяк лениво поднимается, тянется, как домашний котик, зевает и медленно подходит ближе. Его приплюснутый нос утыкается в прутья, и животное издает забавный мурлыкающий звук. «Погладить тебя?» Шепчу, но не приближаюсь. Как я помню, эти друкхи очень своенравны и агрессивны. Выбрав одного хозяина, они служат ему до самой смерти. Живут, к слову, они так же долго, как и демоны. Именно демонам они и служат, так как считают их лучшим представителем Этума. Остальных просто игнорируют или сразу же включают агрессию. Друг опять мурлычет и садится. Подхожу ближе. Осторожно протягиваю ладонь, чтобы сначала понюхал. Гигант щурит глазки и сам бодается носом в раскрытую руку. «Контакт налажен, что ли?» «Какой ты красивый! Откуда вы появились?» Зарываюсь в густую черную шерстку зверюги и чешу ему подушком. А тот и рад, подставляет шею и жмурится. «Вам, наверное, очень жарко. Хочешь охладиться?» Снимаю перчатку. Сила вмиг вырывается и покрывает большой вольер ледовой корочкой. Два друга, встрепенувшись, просыпаются и сонно ищут нарушителя. Отступаю, боясь гнева двух друзей черныша. Он черненький весь, а на груди белый галстучек. Но нет, троица агрессию не выказывает. Сначала устраивают умилительные потягушки, а потом подходят к собрату и, садясь около прутьев, внимательно изучают меня. «Вы такие милые!» Улыбаясь, бормочу и смело подхожу к ним. Сажусь впритык к прутьям. Звери тоже ложатся рядом, а один наглый даже лапу на коленку укладывает. «Вы наверняка прилетели вместе с лордами Севера». Один из них мурлычет утвердительно и катается на ледовом полу, наслаждаясь холодом. Через минут 15 я решаюсь открыть дверь и зайти к ним. А через час нас находят злющие хозяева друкхов. Они удивленно останавливаются и таращатся на нашу компашку. А что? Позади сидит черныш с галстучком и служит мне обогревательной спинкой, а по бокам мои ноги в плену у беленького и чисто черненького. Один так обнаглел, что морду свою в живот уткнул и тарахтит. А вокруг все во льду. Как там в песне старой? Потолок ледяной, дверь скрипучая. Она и вправду скрипучая. Нужно сказать учителям, пусть маслом смажут. За шершавой стеной тьма колючая. Тоже правда. Уже давно стемнело. Мое собственное друкховое царство. «Кто-то нашел себе компанию получше!» Фыркает Кай и, скрещивая руки на груди, облокачивается об порог. «Злишься на нас?» «Не злюсь». Мотаю головой, зарываясь пальцами в густые шерстки двух разных котов. «Просто не понимаю, почему вы молчали? И как так получилось, что двоим из вас я сокровище?» «Троим», — поправляет Айс, его подзатыльником затыкает Хакан. «Руки укорочу», — рычит он. «Мы не говорили, потому что я почувствовал твою боль в первую нашу встречу и сильный ментальный блок. Кай хотел сразу рассказать. Вообще он предлагал украсть тебя в Мейрит и уже там объясниться». Скептически таращусь на здоровяка. Но этот вполне мог так и сделать. Он вообще больше варвара напоминает, чем аристократа. «Может, и стоило украсть меня?» Вздыхаю грустно. Глупость, конечно. Я так не думаю. Мотаю головой, прогоняя дурные мысли. Обижена? Кай преодолевает расстояние и заходит в вольер. Но беленький друг поднимает голову и рычит предупреждающе. Здоровяк поднимает руки в защитном жесте и просто садится на корточки возле моих ног. «Мы не хотели давить на тебя!» «Вы побратались больше 200 оборотов назад. Больше 100 оборотов назад создали королевство. Вы знаете сказки из моего земного мира? Вы знали, что я появлюсь в этом мире?» «То, что появишься именно ты, не знали, но моя мама увидела будущее, когда родила Хакана. И нас растили как братьев, не делили никогда. Мы ждали тебя, Ира, и готовы ждать. Просто не закрывайся, мы вправду тебя никогда не обидим». «Умышленно», — добавляет Айс, Хакан молчит. Он уже сказал все еще в общежитии. «Я беременна от другого». Напоминаю им. «Мы примем Райлана как побратима», заявляет Белоснежка с рычанием, правда, заявляет. Таким еще грубовато шипящим. По тону и не скажешь, что он примет. «Я не об этом», мотаю головой. «Ты боишься, что мы не примем твоего ребенка? Что наши родители не примут его?» Хмурится Аскольд. «Ты спрашивала, откуда мы знаем сказки из твоего мира? Нам их рассказывали мамы. Кай, например, назван в честь героя и Снежной королевы. Они такие же, как ты. И намерянки попали в Итум больше 300 оборотов назад и изменили наш мир».